что зрители забудут о белиберде, который актеры несли в течение изрядного количества времени, он опустил занавес. Расчет оправдался. В зале раздались аплодисменты. Так что получить похвалы такого важного человека, как Пушок, многое значило для начинающего актера. А после спектакля, когда меня вызвал в контору Шпиглер, успех моего выступления приобрел вполне конкретные очертания. На его лице играла добрейшая улыбка, какой я никогда у него доселе не видал. «Сколько вы получаете, молодой человек, за ваше творчество?» — с иронией спросил он. «65 рублей, господин Шпиглер. С сегодняшнего дня вы получаете 110. И с этого же дня роль Скропа никому, кроме меня, не поручали». Вот молодые люди, жаждущие поскорее выдвинуться и завоевать первое место в труппе, что значит знать все роли, все арии и танцы. Приходите раньше всех на репетиции. Не стесняйтесь. Скроп — не единственная большая роль, которую мне довелось сыграть в этом сезоне. Было еще несколько подобных. Сезон уже подходил к концу, и я мог считать его, мой первый театральный сезон, удачным. Тем более, что однажды мне предложили бенефис. Выходным актерам, то есть тем, кто играл маленькие роли, бенефисов давать не было принято. Но Шпиглер, при всех его недостатках, не был крючкотвором. Он не стал лишний раз смотреть, что написано в нашем контракте, и дал мне бенефис верхушки, что означало, что в мою пользу накинули на билеты 3-5 копеек. Бывали еще бенефисы, когда артист получал полсбора, а бывали и фальшивые. Деньги от надбавок получал антрепренер, а артист только афишу, так сказать, одному вершки, а другому корешки. Для бенефиса я взял оперетту «Тайны гарема» и маленькую пьесу «Без протекции». Теперь уже не помню, о чем шла в них речь, но, видимо, они чем-то мне импонировали, раз я их выбрал для своего первого актерского праздника. Все прошло очень удачно. Товарищи меня поздравили и поднесли, как тогда полагалось, подарки. На собранные по подписному листу деньги мне купили часы и серебряный портсигар с дарственной надписью. Я был безмерно рад и горд, когда получал свои вершки. Суфлер Пушок снова произнес хвалебные слова. Но когда на следующий день он пришел ко мне в поисках 20 копеек, мне пришлось ему отказать, потому что все деньги ушли на уплату долгов. Пушок побагровел и, отрекаясь от своих похвал, процедил сквозь зубы: «Черт знает, что такое! Всякое дерьмо на сцену лезет!» Но кроме радости, конец сезона принес мне и печаль. Он означал, что все мы должны расстаться. В те времена во многих небольших городах труппы менялись. И менялись ежегодно, а то и два раза в год, в каждом сезоне. Со многих точек зрения это было совсем неплохо. И вот почему. Представьте себе маленький провинциальный город. Узкие повседневные интересы, сосредоточенные главным образом на соседях. И когда на новый театральный сезон приезжает новая труппа, это переключает внимание. Город несколько дней находится в возбужденном состоянии. Приехавшие актеры тоже неравнодушны к этому событию. Нравится — это их профессиональное свойство. Они надевают все лучшее, что у них есть, и величественно прогуливаются по главной улице. Конечно, разглядывая актеров, обыватели ведут и такие разговоры. «Скажите, кто этот красивый мужчина?» — спрашивала жена владельца магазина готового платья. «Это Гетманов, герой-любовник». не зная, какой он герой,